Глава 31. Сынок каменщика. Вчера о нем как будто бы забыли. Все в лагере были озабочены намечающимся разговором. Были пределы, а потому Гилберт оказался предоставлен сам себе, впервые за долгое время. И неожиданно ему не понравилось. Без тяжкого труда, инструмента в руках, приказов и указаний у него было слишком много времени на размышления, и мыслишки эти тяготили его. Теперь он почти понимал, ради чего прочие солдатики обрекают себя на бесконечное подчинение, тяготы и опасности. Просто очень удобно, когда тебе указывают, что делать и как жить. На лишние раздумья времени не оставалось. Косорылый затерялся где-то в лагере, неизвестно, где бродил и чем занимался. Гилберт благоразумно оставил его в покое. Хотя нет-нет, а высматривал с надеждой свежевыбритую светлую макушку среди костров. Он чувствовал почти абсурдную зависимость находиться от мальчишки неподалеку, словно это само по себе было защитой от любых невзгод. Парень был достаточно безумен, чтобы продавить под себя мироздание и отвести прочь злой рок. А проще говоря, был силен, яростен и неудержим. Отличные качества, если хочешь быть своим в этом солдатском мире. Наверное, Торвик почувствовал в нем родственную душу, а потому начал держать поближе к себе. Если парень на глазах у всех режет чужие конечности и хвастается своими, точнее, их отсутствием, то в любой стычке лучше иметь его на своей стороне, чем на противоположной. Что касается генерала, сержант-майора и прочих шишек, которые кружились вокруг командирской палатки, им на прокаженного было до крайности наплевать. Бывшего прокаженного, надо отметить. Из тех, чьи лица помнились Гилберту еще с ворота, и той клятой шеренги, вместе с отрядом Торвика до столицы дошли далеко не все. Многие так и остались лежать возле Имара, а те, кто сдюжил, растворились в округе, аки капли дождя сливаются с гладью озера. Тем самым этот нелепый огрызок войска, крупицей которого он был еще совсем недавно, перестал существовать. Те, кто продержался, стали частью чего-то большего. Солдаты суетились вокруг. Сотни их, напоминая муравьиную армию. Все точно так же, крепки и полезны все вместе, а по отдельности ничтожны. Потому Гилберт коротал вчерашний день, притаившись в стороне от всех, упиваясь бездельем и одновременно тяготясь им, а еще прокручивая браслетик вокруг запястья. С этой штуковиной явно было не все так просто, но он не жаловался. Вроде как снаряжены ими были все, или почти все, под рукавами и штанинами особо не разглядишь, особенно после того, как погода испортилась. Он попытался порасспрашивать случайных людей, что и как, но ответом ему были либо ухмылки, либо озадаченные почесывания затылка. Наконец, один мужик, по возрасту годящийся Гилберту в отцы, осторожно поведал. «Проверять не хочется, но это вроде как оберег от столичных». «Что?» — солдат погладил щетинистый подбородок. «Ты молодой, в былые времена еще по стол пешком ходил. Рассказываю. А мы тогда воевали». «Только не мы пришли, а к нам. Кто, как ты думаешь, по приказу Вильгельма шел с мечами наперевес по континенту? Обычных солдат не считаем». «Гвардейцы?» Он послушно кивнул. «Ну вот, война прошла, они остались. И так в те времена успели накуролесить, что до сих пор, как вспоминаю, дрожь по телу. Их, может, и меньше, чем обычных солдат. Но много не сделаешь против этого клятого доспеха в обычном гамбизоне». Он громко прочистил ноздрю. «О чем бишь я? А, у тех, кто рангом повыше, железо на груди тоже имеется, не лыком шиты. У столичных, может, броня и покрепче, но дело в умении. Вот только они же, паскуды, приноровились как с нами воевать. Раньше как учили-то? Бьешься до победного. Кто больше мастер, пики, меча, неважно, тот и победил. Ну или числом навалиться». И там как повезет. Любая битва — это всегда про везение. А эти? Что? Когда могут бить — бьют, а когда нет — жалят. Царапину получил, хоть чуть глубже, чем укус комариной. Пиши пропало. Если уж совсем мелкое, сляжешь. Не скоро, но сляжешь. А коли зацепили конкретно, тащи такого, не тащи в безопасное место. Точно отправится на ту сторону. Да так, что впору отворачиваться». «Эти кашляющие и заблеванные кровью палатки, как один раз рядом окажешься, уже и воевать не захочется. Давили так на мораль, понимаешь, да? С каждой новой стычкой оставались не просто выжившие, а обреченные выжившие. Кто захочет биться, если страшны не сами удары, а их неизбежность? К концу войны целые города сдавались еще до атаки. Никто не хотел голову сложить. И ладно бы в бою пасть, или после боя, так можно даже до этого не дожить». Он крякнул, должно быть, от воспоминаний. Гилберт нетерпеливо затоптался на месте. История, несмотря на описываемые кошмары, напоминала ему байку, которую так интересно слушать, повернувшись спиной к огню, с кружкой в руке и в окружении развесивших уши доходяг. «Ну? Стрелы, бочки взрывные с крошевым. Руны эти проклятые использовали для всего. Чуть зацепит, и все, кирдык. Но это ладно, даже обычная стрела попадет, мало не покажется. Зато слыхал, на юге, когда местные упорствовали, под сотню человек полегло, то ли из-за еды, то ли из-за воды. Траванули их, а в осаде особо нос не воротишь, жрешь и пьешь, что выдают, за милую душу. Пока вскрылось, что и куда, многие были уже на пути в небытие. В общем, страшное дело». «А лекари?» «А что лекари? На руководящий состав-то не хватает. Еще и опасно. Тогда меньше знали, чем сейчас. Еще повозишься с таким солдатиком, у которого руны по венам текут, и сам вместе с ним уйдешь на ту сторону. Вроде как в итоге разобрались, что и куда, но то капля в озере. А может, и брешут просто. Не хватало рук всех лечить». «А эти штуки?» — Гилберт погладил прозрачный браслет. «Чем помогут?» «Как и сказал. Проверять не собираюсь. Но вроде как командирам четко было обозначено всех людей снарядить, и больше не страшны все эти отравы. Ладно, не все, а те, которыми Вильгельм может вновь воспользоваться». «Как такое возможно?» «А как возможно, что тебя ножиком едва царапали, а ты потом кровью харкаешь и подыхаешь? Не ученый я, чтобы тебе ответить». Он пожал плечами. «Но явно те, кто мозгами ворочают, не сидели без дела все эти годы. Раз уж осветит, подскочил на кресле своем и вот так у людей погнал, значит, верит, что теперь все будет иначе». «А ты не боишься?» «Что мне бояться? Я старый уже», — мужчина хмыкнул. «Сюда сам вызвался. Вороте моих давно не стало, еще до кратера. А вот ты бойся и надейся, что эта штука работает. Впрочем...» «Что?» «Думаю, не врут. Вечера дождись, сам увидишь». На этих словах он окликнул какого-то проходящего мимо парня и, хлопнув Гилберта по плечу, повернулся к нему спиной, давая понять, что с болтовней покончено. Остаток дня он просидел на пригорке, поглядывая за тем, как солнце медленно уходит за горизонт. Как стемнело совсем, сначала не понял, а потом начал оглядываться, вдаль смотреть. Показалось? Нет, не показалось. Ночь словно слегка рассеялась. Была не так темна, как он привык. Толку чуть, разве что к выгребной яме ночью ходить без факела, но если и все остальное правда. Воевать с гвардейцами лично, если до такого дойдет, Гилберт точно не собирался. Зато обладать таким знаком отличия внезапно стало приятно. А еще энергия бурлила в нем, неясно, от безделушки или от самого факта обладания ею. В любом случае ощущалось приятно, если бы только не обстоятельства, при которых он ее получил. Большую часть ночи Гилберт ворочался без сна. То и дело, оглядываясь по сторонам, один раз едва не сорвался с места, чтобы, петляя как заяц, оказаться как можно дальше от этого места. Но что-то его удержало. Так он постепенно провалился в бесконечную дрему. В грезах кожа его внезапно начинала светиться серебром, а руки были покрыты кровью, своей или чужой неясно. Лагерь ожил еще до рассвета. Вроде как обычным воякам не к чему было готовиться. Разговоры говорить все равно будут те, кто рангом повыше. И все же вокруг царило волнение. Прибытие на переговоры людей из столицы должно было стать вехой, которая проведет черту, разделит все до и после. Несмотря на прогноз, который озвучил Колбрут, Гилберт все равно надеялся, что все как-то само собой уляжется. «Надейся, но постели перинку заранее, верно?» Поэтому первое, что он сделал этим утром, стянул с лагерной кухни немного припасов, заботливо уложив их в небольшую сумку, спрятанную под одеждой. Хоть какая-то польза от почти полного отсутствия личных вещей. Груз к земле не тянет. Если что-то пойдет не так, он будет готов. А солдатики и моргнуть не успеют, как останутся тут сами по себе. Но любопытство тоже сыграло свою роль. Гилберт никогда не бывал на подобных сборищах. Поэтому, когда другие начали стягиваться в обозначенное место, он в числе первых прошмыгнул на поляну, чтобы занять место получше и поближе к генералу. Было ясно, что все войско здесь не уместится, и многим придется остаться в лагере. Гилберт, движимый любопытством, собирался затеряться в толпе. Заодно люди вокруг надежно укрыли его от зыркающих по сторонам пленных гвардейцев, которых схоронили где-то за их спинами. Бернал все еще пребывал на тонкой границе между явью и болезненным сном, но показываться на глаза ему и двум другим Гилберт избегал. Господа начальники против толпы не возражали. Должно быть, присутствие здесь людей из лагеря считалось чем-то само собой разумеющимся. Либо демонстрация силы, либо традиция. Но ожидание затянулось, столичные не спешили. Гилберт заскучал, тем более ни одного знакомого лица в округе не наблюдалось. Наконец, когда глаза его начали слипаться от недосыпа, по толпе прошел тихий ропот. Люди, стоящие напротив, разошлись в стороны. Калин Торвик, сопровождаемый Косорылым, Скромным, Клыком и еще несколькими солдатами, важно заехал на лошади в круг. Двигались они на небольшом расстоянии друг от друга, сопровождая тех, кого так долго ждали. Кто будет говорить от имени Аргента, стало ясно от одного единственного взгляда на этого человека. Да даже на его лошадь. Столь красочной попоны Гилберт отродясь не видывал. Она скрывала лошадь почти полностью. И, надо сказать, животина выглядела поприятнее, чем всадник. Толстяк, подбородки которого еще предстояло посчитать, с бритой головой, покрасневшими щеками и капризной мордой. Он недовольно кривил губы, а одеяние его стоило как заработок Гилберта за всю жизнь. Ну, даже если бы он почаще работал. Этот высокородный настолько поразил своим видом и завладел его вниманием, что какое-то время вокруг существовали только он и Колбрут. Где-то сбоку затрещал приветственный костер. Генерал и столичный болтун обменялись именами, причем за первого говорил глашатай. Из его витиеватой болтовни получилось уловить только то, что толстяка зовут Хейзел, и он привратник чего-то там. Все какое-то время смотрели друг на друга, приценивались, потом гости спешились. Мрут начал болтать, четко и спокойно, втолковывая то, что было понятно любому здесь. «Воевать мы с вами не шибко хотим, но будем, если не сдадитесь. Уже часть вашего народу порешили, поэтому давайте не выпендривайтесь». Примерно так Гилберт перевел себе его речь. Толстяк в ответ подхихикивал, явно не воспринимая фаросских солдат всерьез, особенно когда совсем неподалеку высились стены Аргента. Генерал это почувствовал, а потому прищелкнул пальцами. Торвик дал отмашку. Поняв, что сейчас произойдет, Гилберт проворно юркнул в сторону, чтобы случайно не попасться на глаза никому из заранее приведенных пленников. Пусть Бернал и пребывал все еще на грани беспамятства. Может, сейчас их всех и порешат в назидание. Было бы неплохо. Хотя вряд ли. Переговоры вроде как, чтобы говорить, а не резать. Трех гвардейцев уже без доспехов заставили встать на колени. Гилберт жадно впился глазами в лица прибывших, впервые обратив внимание на свиту Хейзела. Глашатый успел отойти в сторону и стоял, придерживая лошадей и заискивающе поглядывая на привратника. Простой на вид мужик, но явно умеющий вертеться в этой жизни, раз грелся на таком хорошем местечке, близ высокородных. Однако прочие гости выглядели поинтереснее. Конечно же, они притащили с собой закованного в доспехи громилу, который даже не снял шлем и почти не двигался. При виде него Гилберт нервно сглотнул, вспомнив все россказни. За происходящим гвардеец наблюдал, почти не шевелясь, словно железная статуя. Подумалось вот что. Для демонстрации мощи Фароту пришлось согнать на эту поляну кучу солдат. Аргенту хватило одного человека, чтобы напомнить о расстановке сил. Оставалось верить, что Колбрут знает, что делает. Не обошлось без церковника. Их братью Гилберт уже давненько не встречал с самого Фарота. Молодой парень с узким лицом и большими глазами. Чей-то сынок, а может, церковь побоялась отправлять сюда кого-то более представительного или не считала нужным. Вопросов много, но священнослужитель кутался в мантию и выглядел как мальчишка на побегушках, стоящий в тени мясистого Хейзела. Зато мужик в кожаном жилете мог посоперничать с гвардейцем и в суровости, и в неподвижности. От этого человека веяло угрозой даже без всяких доспехов. Тяжелым взглядом из-под бровей он неотрывно смотрел на пленных гвардейцев. Сам военный или какая-то шишка в Аргенте, поэтому узнал этих троих. Хотя одежда вроде бы простая, да и видок тот еще. В неровно остриженные волосы и бороду успела закрасться седина. Высокий, жилистый, поза такая, словно готов сразиться с каждым из присутствующих, только брось вызов. Гилберту он чем-то напомнил Павеля. Такая же опытная опасная скотина. Спокойная до поры, но точно не захочешь оказаться рядом, когда начнет бить копытами. Не желая больше пялиться на эту злобную физиономию, он перевел взгляд правее и почувствовал, что земля уходит из-под ног. Сынок каменщика. Точнее, сынок-то он был Эдны, а в мастерской прислуживал с малых лет, под присмотром старика, еще когда... Да плевать! Парень пялился на Гилберта через всю поляну, разглядев его в толпе и сразу же признав, никаких сомнений. Выглядел Эдвин так себе. Похоже, их обоих жизнь как следует потрепала за последние месяцы. В дубах они виделись постольку-поскольку. Мальчишка был домашний, скучная порода, да и что с него взять? Мне, кстати, вспомнилось, что взять-то он попытался напоследок, еще не зная, что скоро та монета серебром ох как пригодится. Остатки платы, которые ему швырнул гвардеец, да собственные портки на заднице, все, что у него осталось. От воспоминаний жар вновь прошелся по телу. Гилберта затрясло. Он ведь даже имечко себе новое придумал. И стоило ли столько ворочаться по ночам, переживать и бежать от прошлого, чтобы оно настигло его вот так, внезапно, хрен пойми где. Даже врезаться на всех парах в грудь Бернала теперь казалось полной ерундой, неудачным совпадением. Тут мальчишка-каменщик стоял в числе людей, которых из столицы послали разговоры говорить. Тот, кто на той стороне прочерчивал тропинку для его злоключений, похоже, решил хорошенько поиздеваться. Чуть ли не единственный, кто во всем мире мог как следует помнить Гилберта по той прошлой жизни, оказался от него настолько близко, насколько вообще возможно. Парень тоже выглядел изумленным, даже рот приоткрыл. Знал ли поганец, что Гилберт тогда его Берналу сдал? Наверное, знал. А может и нет. Он ведь тогда дёру дал, хрен пойми куда и как, да и на площади его не было. Те дни были полностью подернуты туманом алкогольных паров. Пойло было оплачено из гвардейского кармана. Поэтому что там творилось дальше с парнями, он не интересовался. А потом уже было не до этого. По деревне только все ходили хмурые после пережитой тряски, догоревали, что мальчишек забрали. Но Гилберту тогда, да и до недавнего времени, это было неинтересно. Однако сейчас события былого повисли перед глазами яркими картинками. Он ведь даже не знал, сколько парню годков. Так на удачу подбросил пыль в глаза гвардейцам. Никому не убудет, а ему монетка. Сейчас Эдвин выглядел так, словно повзрослел. А может и постарел лет на 5 минимум. Одет просто в стеганку, чтобы морось не пробрала до костей. К голове прибил потрепанную шапку, похожую на подшлемник, натянув ее чуть ли не до бровей. Сами брови были нахмурены, морщился он постоянно, даже сейчас, когда был явно удивлен. Будто вовсе забыл, что такое улыбаться. Глаза запали, едва пробивающуюся на щеках и подбородке юношескую поросль можно было перепутать с грязью. Губы потрескались, да и весь он как-то потускнел. Ничего удивительного, что Гилберт обратил на него внимание последним. Они словно поменялись ролями. Парнишка весь сутулился, выглядел серым и побитым жизнью. Может, тоже заливает невзгоды пойлом, как и сам Гилберт когда-то. Бывший прокаженный на фоне мальчишки теперь чувствовал себя восставшим из пепла. Точнее, избежавшим участи в этот пепел обратиться. Браслет на руке придавал сил. Одежда была пусть как у всех, но ладная, солдатская. Казалось, отбить эту пощечину из прошлого теперь ничего не стоит. Бернала он боялся, просто потому что даже в нынешнем своем состоянии он оставался суровым гвардейцем. Нужно было дождаться, пока мужик сдохнет. А этот сынок, знакомый из прошлой жизни, не более. Одним изначальным известно, как он оказался в этой компании. Быть может, прибился к кому-то помощникам. Вот только на кой он тут сдался? Болтун держал лошадей. Гвардеец и жилет соревновались в том, кто выглядит более злобно и опасно. Священник мялся при Хейзеле. Мантия его была заявлением повесомее любых слов. Сынок Эдны выглядел, словно затесался сюда случайно, влившись в процессию по дороге. Обильно потел, и вообще вид имел болезненный и растерянный, причем не только из-за внезапной встречи. Зато привратник успел прийти в себя и продолжить выступление, вновь притянув все взгляды. «Многоуважаемый, продолжив говорить от лица владыки, я могу заявить, что Аргент не потерпит подобных угроз. Имя господина Бернала мне знакомо. Насколько мне помнится, он покинул эти земли по долгу службы и довольно давно. Не знаю, где вы его отыскали, но любой гвардеец всегда ставит интересы страны превыше собственной жизни. Поэтому они, наша опора, не так ли?» Кому из генералов был обращен вопрос, Хейзл предпочел не уточнять. «Насколько я вижу, оказавшись в ваших руках, господин Эбхарт быстро утратил способность крепко стоять на ногах и внятно изъясняться. Его подчиненные выглядят не лучше, поэтому я со всей ответственностью скажу за них всех. Былой вклад навсегда останется в истории, остальное не имеет значения. А потому не стоит пытаться заболтать меня подобным образом. Если кто-то и останется лежать у этих стен, то только по вашей милости и из упрямства Асфетида, если угодно. Уверен, каждый из гвардейцев всегда готов шагнуть в небытие, если это будет благом для Симфореи». Лиц гвардейцев не было видно, но, судя по их поведению ранее, на ту сторону они явно не спешили и не хотели, а заодно всеми силами пытались спасти Бернала от отправки туда же. Хейзл же почти прямо заявил, что на кучку избитых доспехов ему наплевать, особенно если учесть, что совсем неподалеку ждет отмашки куча куда более здоровых. Гилберт внезапно вспотел, несмотря на зябкий ветерок, и даже позабыл на секунду обо всех неожиданностях, выпавших на его долю этим утром. Привратник явно полагался на мощь Аргента за плечами, доверяя ей больше, чем пуговицам на пузе. И, похоже, был не против устроить тут клятую бойню чужими руками. Колбрут оглядел пленных, морда его посуровила. Генерал, может, и не ожидал иного от высокородного в полном смысле этого слова. Заносчивого, взращенного и вскормленного столицей. Но Хейзл превзошел все ожидания. Судя по физиономии, генералу была противна сама мысль, что можно так легко бросить своих же, оставить в лапах врага. Будто сам поступил лучше, по приказу погнав людей к этим стенам. Военные всегда смешны с их двойной моралью. Глотку сгрызут за своих, попутно прикончив сотни тех, кто просто стоял рядом. Позиция привратника была Гилберту куда понятнее и ближе, но заставляла испуганно ежиться. Толстяку-то лично воевать не придется, поэтому он был явно не против показать взорвавшимся солдатикам, что такое озлобленная армия Аргента. Видимо, после всех этих разговоров все же придется бежать, сверкая пятками, пока не завертелось. Пусть разбираются сами. Высокородной болтовни и солдатского быта он наелся на годы вперед. «Приятно узнать, насколько сильно Вильгельм ценит своих. Надеюсь, вы тоже услышали». Брут кивнул пленным. «Может, Бернал и генерал прошлых побед, но все же генерал. Думаю, когда мы его еще немного подлатаем, он расскажет много всего интересного. Вдобавок к тому, что мы уже услышали». Навряд ли гвардейцы сболтнули много, но Хейзл отреагировал на приманку, прошипев. «Как угодно. Если кто-то желает умереть как предатель, мы предоставим такую возможность». «Поспорю». Голос звучал низко, хрипловато, а заодно гулко, потому что исходил из-под шлема. Гвардеец внезапно задвигался, взялся металлическими руками за шлем, потянул его вверх. Под ним оказалось пожилое лицо. Доспеху было лет 60, может, 55. Широкая физиономия, темные, коротко стриженные волосы. Гладко выбрит, но щетина уже пыталась пробиться обратно, отчего щеки и подбородок были темнее, чем все остальное. Глубокие морщины залегли на лбу и вокруг глаз, прикрытых кустистыми бровями. Он внимательно оглядел присутствующих, задержав взгляд на пленных. В повисшей тишине Колбрут тихо сказал: «Многовато генералов для такого маленького местечка». Хейзл в унисон ему нервно проглотил, едва ли не подскочив от неожиданности. «Эйгон, откуда вы здесь?» Гвардеец прервал его, обратившись к присутствующим. «Меня зовут Коска Эйгон. Генерал столичной гвардии Коска Эйгон, кто не знает. Имя мне знакомо». Брут вновь приложил кулак к груди. Эйгон ответил тем же, уточнил. «Полагаю, пересекались лет 20 назад. Тоже по разные стороны?» «Не лично, и не с вами. Я точно генералом даже и близко не был, но наслышан про вашего отца. Как часто я это слышал за все эти годы? И как он? Уже не ходит, но рычит на прислугу все так же бойко». Обмен любезностями повис в воздухе. Казалось, все эти вояки, прожженные, повидавшие войну, друг другу родня в каком-то смысле. Даже воюя за разных правителей, они говорили между собой как старые друзья, пусть ни разу и не видевшиеся до этого. Гилберт озадаченно огляделся, но у большинства на лицах тоже проступило замешательство, включая всех столичных гостей. Священник и глашатый продолжали топтаться на своих местах, явно не понимая, что происходит. Жилет перестал изображать истукана, водил взглядом с Бернала на Эйгона и обратно. Брови его даже слегка приподнялись, но губы сжались в тонкую линию. Мальчишка-каменщик ожидаемо стоял с растерянным лицом. Зато привратник всплеснул руками, пытаясь вновь вернуться на сцену, с которой его внезапно сбросили. «Меня не уведомили, что от гвардии присутствовать будете вы. Но тем лучше, продолжим». «Позвольте, продолжу я». Гвардеец посмотрел на Хейзела неожиданно тяжелым взглядом. Привратник заткнулся и обиженно запыхтел. Пока разворачивалась вся эта сцена, мелкая капля упала Гилберту прямо на макушку. Потом еще одна. Небо после долгой подготовки, наконец, извергло из себя влагу, сделав это пасмурное утро еще более серым. Моросящий дождь отбил дробь по металлическим плечам. Эйгон сделал несколько шагов вперед, оставив всю делегацию за спиной, будто собираясь говорить только от своего имени. Заодно он оказался ближе к Бруту, чем к своим. Солдаты вокруг нервно задвигались. Гилберт подавил желание отпрянуть назад. Но фаросский командир лишь озадаченно почесал подбородок и, растягивая слова, произнес. «Солдатам мне попривычнее общаться, чем с привратником, не скрою. Однако происходящее, похоже, озадачило ваших людей в большей степени, чем меня. Тот, кто говорит...» Он кивнул Хейзелу. «Представитель церкви...» Парнишка-священник тоже удостоился внимания. «А также человек от армии. Все как заведено, не считая свиты. Чересчур куцый и блеклый, надо сказать. Я думал, Вильгельм пришлет целый карнавал, драпированный шелками и золотыми пуговицами. Погода не та, Эйгон еще больше охрип». «Это верно. Но я бы хотел бы услышать еще какое-то объяснение происходящему. Ты был там, говоришь?» На «ты» гвардеец перешел без лишних предисловий, что сразу низвело переговоры на какой-то другой уровень, менее официальный, но более содержательный. Будто теперь это не просто болтовня, как с листка, а действительно диалог. Гилберт жадно зашарил глазами между двумя генералами. Вопрос повис в воздухе. Кол озадаченно сжал и разжал пальцы в кожаных перчатках. «Там? В Фароте, в начале месяца, когда делегация сгинула. Ты сказал, что был там?» «Да, был». «Гидеон выжил?» «Верно». «А те, кто был с Гидеоном?» Вновь тишина. Брут явно раздумывал над следующей фразой. Наконец осторожно ответил. «Как я и сказал, иногда без лишней крови не обойтись. Но переговорщик в порядке, насколько это возможно в его положении. И, полагаю, будет в порядке, если Аргент проявит благоразумие». Эйгон коско возвел глаза к небу, подставив лицо под капли. Выдержав паузу, произнес, никому конкретно не обращаясь. «Куцая свита, говоришь. Я ведь так же подумал. Хрен знает, с чего делегацией вдруг раскомандовался Морн, а не Хослоу или кто-то еще. Но больше было похоже на плевок, раза три забудь. Мальчишка в мантии, пара служек для количества. Болтун во главе, больше думающий о собственном завтраке, чем о будущем страны». Хейзел сверкнул глазами, но ничего не сказал. Гилберт заметил, что тень легла на лицо жилета, обозванного служкой. Удивленным он больше не выглядел, скорее обеспокоенным. Для Гилберта все названные имена были простым набором букв, а вот Кол Брут впитывал каждое произнесенное слово. «От наших вызвали одного из мальчишек, якобы для наблюдения и защиты. Требования нынче измельчали в столице. Этих юнцов бы еще пару годков поучить, а не рядить сразу в доспех. Я занял его место. Чин на то и выдают. Ответственность весит поболее, чем любые награды. А заодно очень уж хотелось послушать, о чем этакая делегация будет толковать». Он опустил голову, повернулся к привратнику, который как-то весь сжался за последние минуты, словно слой сахара стоял под дождем. Эйгон холодно добавил. «Приятно наблюдать, что Аргент все еще полагается на нас. До той степени, что готов сгубить всех сразу и каждого по отдельности, как и раньше бывало». Теперь взгляда были удостоены пленные гвардейцы, колени которых постепенно начали утопать во влажной грязи. «Мне ли не знать, война Вильгельма сгубила моего отца». Эйгон хмыкнул, словно находил собственную речь забавной. «Он храбрился десятилетиями, но я видел до и видел после. Восточный пик покончил с ним. Последние 20 лет — это наградной доспех с пустотой внутри, доживающий сейчас последние дни. Прискорбно слышать. Из чьих угодно уз это могло прозвучать как издевательство, но Колбрут говорил так, что становилось ясно. Он понимает, о чем идет речь. Вслед за отцом Аргент прибрал и меня. Мирное время устами других. Я бы сказал, праздное. Вот только стоило ему подойти к концу, ошибки прошлого сразу оказались забыты. Сдаем своих так же легко. Бернал, если бы мог ответить, безусловно согласился бы. Вместо этого голос внезапно подал один из его людей. Рамели не мог говорить громко. Речь его вплеталась в дуновение ветра, смешиваясь с ним. Но Гилберт стоял поближе многих, а потому расслышал. «Я бы приложил оставшуюся руку к груди, вот только путы мешают. Сразу понял, что с нами кончено, только увидел...» Клык отвесил ему увесистую оплеуху, рыкнул. «Молчать! Отставить! Пусть закончит!» Брут резко махнул ладонью в ту сторону, лицо его еще больше посуровило, но вместе с тем генерал выглядел заинтересованным. Болтовня между представителями городов явно отклонилась от установленных правил. Рамели, сплюнув кровь в лужицу, быстро заговорил, глядя прямо на Эйгона, будто углядев в нем некий шанс на спасение. «Не знаю, с каких пор Аргент отправляет на переговоры преступников, но это они и есть. Мужик в жилете, прозвище его Лис, и парень рядом. Я знаю их, помню. Гвардеец, предавший гвардию, пришел договариваться сюда от лица столицы. Шутка ли? Хрень это все. Никто и ничего не собирается тут решать. Они уйдут, мы сдохнем, а потом все остальные». Последние слова он выкрикнул, потратив остатки сил, оглядев кольцо солдат. «Уверен, за стенами только и ждут, когда эти...» Он кивнул головой на делегацию. «Донесут им про то, как устроен лагерь, а потом все будет кончено». Солдаты зашептались, в воздухе повисло напряжение. Но Гилберт и так уже уверился, что стоит в компании будущих трупов, и пора сваливать. Поразило его другое. Пришлось, наконец, сложить 2 и 2. Услышанное некогда описание вновь возникло в голове. «Мужик с сединой в волосах, высокий, зрелый». Именно так описывал его Бернал, стоя посреди площади. Получается, мальчишка как спутался с тем беглецом, так с ним и остался? На кой? А уж почему они оба здесь, с этого он недоумевал с самого начала. Рамели уронил голову на грудь, то ли растеряв все силы, то ли окончательно отчаявшись. Скорее, второе. Его болтовня ничуть не напоминала смелые фразы, которыми он бросался в Эмари до того, как косорылый оттяпал ему руку. Похоже, гвардеец окончательно уверился, что как бы дальше ни развивалось противостояние между городами, остатком их отряда крышка. Джеран внезапным правом голоса не воспользовался, лишь напряженно поглядывал то на своего генерала, то на напарника. Колбрут задумчиво уставился на делегацию. Всеми забытый Хейзл слегка попятился в сторону, как бы самоустраняясь от своих же людей и давая получше их рассмотреть. «Лис, не встречались, но имя мне знакомо, как и имя медведя. Вы случаем не с одного полка тех времен». Жилец зачем-то покосился на мальчишку-каменщика и впервые подал голос. «Всегда говорю, прошлое есть у всех. Почему ты здесь, Лис? Пришел повидать старого друга? И правда ли то, что рассказал нам этот молодой человек?» Кол указал на Рамели. «Мы на переговорах, а не на допросе. Если не нравится, кого прислали, то мы можем уйти». Лис сложил руки на груди. «Ваше право». Брут покачал головой. «Судя по тому, что я слышал и вижу, в Аргенте не шибко серьезно отнеслись к нашему прибытию. Прислали тех, кого не жалко. Бывших вояк, молодняк. А вас, господин Хейзел, похоже, в городе недолюбливают. Я бы задумался на вашем месте. Я не судья, и прошлое всех присутствующих меня не интересует. Но, видимо, человек, которого вы упомянули как организатора всего этого, боялся, что мы вновь нарушим неприкосновенность делегации на переговорах, как то произошло в начале осени. И отправил абы кого, зная, что к решению мы все равно не придем. Уж простите, господин Лис, но вы выглядите наиболее осведомленным. Молчание порой доходчивее любых слов. Гвардеец в прошлом и уже не столь добропорядочный человек в настоящем, тенью стоящей за спинами других. Может, вы чем-то задолжали Аргенту, и потому вынуждены были явиться сюда. Полагаю, вы должны вернуться в город с отчетом о нашей численности и прочем, после чего с любыми переговорами будет покончено. Такова задумка». Жилет медленно покачал головой. «Я бы так не сказал». Он вновь посмотрел на мальчишку рядом, который побледнел, похоже, от страха, и стоял всеми забытый. «Но я бы и правда рекомендовал разойтись мирно, хотя бы сейчас». «О, не переживайте». Брут заложил руки за спину. «Я, честно сказать, ни капли не надеялся, что Аргент способен проявить благоразумие и милосердие ко всем причастным. Дело привычки. Но приказов линчевать тех, кто пришел в качестве парламентеров, вы от меня не услышали бы. Я не осветит как-никак. А заодно чту традиции. Пусть даже Аргент использовал дни перед встречей и ее саму только для того, чтобы подготовиться к атаке. Мы сделали так же. Тем более...» Он покачал головой. «Делегация, по моим собственным принципам, неприкосновенна, а вот все остальное нет». На этих словах он повернул голову в сторону города. Сотни людей повторили за ним это движение. «Костер мы разожгли не для того, чтобы вас отогреть этим утром. Уже скоро...» Он не успел договорить. Виадук за их спинами разлетелся вдребезги.